Глава 15. Аня. Еще когда оставляла себе малыша, думала о том, как отреагирует на мою выходку желтоглазый, и над тем, как мне убедить его оставить волчонка. В моем воображении он бы немного поворчал, но разрешил. Я уж точно не ожидала, что реакция будет настолько яркой и негативной. Вмиг парализовала при виде разъяренного мужчины. Волчонок вовсе стрелой метнулся прочь. Искать самый дальний угол, где можно спрятаться. Стоило входной двери громко хлопнуть. Да что уж там. У меня самой возникло желание последовать его примеру и не выходить, пока гнев желтоглазого не утихнет. Но вместо этого я продолжила сидеть на постели, не способная хоть как-то пошевелиться. В руках желтоглазый держал какой-то пакет с лейблом незнакомой мне фирмы. Он же полетел в сторону, приземлившись на пол, с глухим стуком, когда мужчина шагнул вперед мне навстречу. Аура стала давить сильнее, вынуждая дышать через раз, урывками хватая воздух. «Ты!» — шагнул ко мне ближе. «Притащила!» — добавил вместе со вторым шагом. «В мою кровать!» Еще шаг. «Волчонка!» Претензия одновременно понятная и нет. «Да, притащила. Но что в этом такого? Тем более, это всего лишь ребенок, пусть и в волчьей шкуре. Не мужика же левого привела. Правда, сказать подобное вслух не решилась. Да и не смогла бы. Никак не получалось совладать с дыханием. И с каждым пройденным мгновением становилось только хуже. Прямо пропорционально гневу оборотня. Черный взор, подсвеченный солнцем, становился все светлее и ярче. Я смотрела в него и понимала, что глаз не могу отвести. Хотелось склониться перед его обладателем и вымаливать прощение всеми доступными способами. «Тео!» Кое-как выдавила из себя в попытке попросить прекратить воздействовать на меня, но голос не слушался. Прозвучал едва ли громче самого тихого шепота. Еще немного и точно задохнусь. Хотя он или не замечал, или ему было абсолютно все равно. «Ты!» повторила, остановившись перед постелью. «Притащила!» И это повторил, как заклинило. «В мою кровать!» С хрустом сжал кулак, впечатывая его в обозначенное. «Волчонка!» Кровать глухо хрустнула и сломалась. Не обратила на это никакого внимания, больше поглощенная тем, как бы избавиться от давления. И по-прежнему не особо понимала, что не так, с чего бы ему настолько сильно злиться. Но на всякий случай отползла от него подальше. Мало ли, в следующий раз его кулак прилетит в меня. Он явно не в себе, а кулак прилетел. Обратно в кровать. Та, не выдержав, банально сломалась с его стороны, отчего меня по инерции потянуло ему навстречу. Удержалась на месте чисто инстинктивно, схватившись за край. Но уже от следующего удара почти скатилась на пол, когда конструкция мебели окончательно почила. Смертью храбрых. В следующий миг и вовсе полетела в окно. Вместе с самим окном. Оно же не распахнутым прежде было. Я так и осталась сидеть на полу, с ужасом глядя на разъяренного оборотня, что продолжал крушить все вокруг. Не только кровать. Вообще все, что только под руку попадалось. И чем дольше он вымещал на окружающем свою ярость, тем сильнее это становилось. Сам он тоже менялся. Плечи расширились. Кожа заметно потемнела, на руках проступила шерсть, а на пальцах появились когти. Лицо слегка вытянулось, челюсть теперь выступала немного вперед, а зубы удлинились в самые настоящие клыки. Я нервно сглотнула, понимая, что если так продолжится, то у меня будет очень хорошая возможность встретиться лицом к лицу с волчьей сущностью желтоглазого, чего мне делать не хотелось. Мало ли, вон как потемнел его взор. Теперь больше походя на чернёное золото. Оно разливалось по радужке, как если бы кто-то помешивал в котле расплавленный металл. Так красиво и страшно. А еще я и впрямь почувствовала себя виноватой, что довела его до такого приступа бешенства. Но правда в том, что я не жалела, и если бы пришлось, повторила все заново. Но едва ли стоило говорить сейчас такое. Зато позаботиться о том, чтобы мужчина в приступе обостренного психоза не навредил малышу, стоило. Тем более, тот так и продолжал сидеть в гардеробной, тихо поскуливая от страха. То вмиг вернула моему мозгу работоспособность, а вместе с ним и паралич тела отпустил. Хотя я и тогда постаралась не особо отсвечивать, когда, продолжая сидеть на полу, спиной поползла в сторону щенка. Желтоглазый, если заметит, явно не погладит по головке. Точно что-то прилетит уже в меня, но и оставить ребенка не могла. Поэтому просто доползла до двери и аккуратно ее толкнула, закрывая, отсекая того от происходящего. А дальше... Не знаю, откуда во мне взялась эта смелость, когда я кое-как, но поднялась на ноги, а затем приблизилась к разъяренному мужчине. Как приблизилась, так и застыла рядом с ним, не решаясь сделать последний шаг. «Тео!» — позвала его, привлекая внимание. Тот обернулся до того резко, что я едва не шарахнулась от него обратно. Сдержалась. С трудом, но взяла себя в руки и... обняла его. Обхватила обеими руками за талию и прижала щекой к груди, где внутри быстро-быстро стучало чужое сердце. Да так и замерла. «И сама вся провоняла», — прорычал встречный оборотень. Обхватил за плечи и фактически оттолкнул от себя. Не упала только потому, что он продолжил удерживать. Уставилась на него самым виноватым видом. «Прости», — прошептала едва слышно. Не за волчонка извинялась, скорее просто в призыве успокоиться. Ну и немного потому, что если так подумать, то я действительно поступила неправильно, притащив щенка в чужую для меня спальню и постель, не спросив разрешения у ее владельца. Но я правда не думала, что содеянное мной так сильно разозлит желтоглазого. Идан сказала, что его усыпят, если он не обернется. Я просто хотела попробовать ему помочь. Добавила, подняв на него несмелый взгляд. В ответ послышалось новое рычание, а хватка на моих плечах стала болезненной. Правда, как возникла, так и исчезла. Совсем. А в следующий миг желтоглазый метнулся в сторону гардеробной. Вот когда мое сердце ухнуло вниз, стоило только представить, что сейчас будет. «Тео, нет!» — бросилась ему наперерез. Не успела, конечно, разве что в последний момент ухватить его за руку, когда та уже коснулась дверной ручки. «Не надо, пожалуйста», — попросила умоляюще. Дверная ручка повторила судьбу кровати, хрустнула и раскрошилась в сильном, сомкнутом кулаке. Золото в черных глазах окончательно затопило радужку, изгнав из нее всю тьму. Так страшно, привлекательно, что я позабыла обо всем на свете на те мгновения, пока смотрела в них. И чем дольше смотрела, тем больше мне хотелось, чтобы они приобрели свой привычный оттенок. Утратили холодность, вернув себе прежнее тепло, каким мужчина меня одаривал еще вчера. Хотела вновь чувствовать его нежность, изгнать из него все плохое, что сама же породила, чтобы он стал тем мужчиной, от взгляда на которого кружилась голова и учащался пульс. Вот и подалась вперед, обхватила ладонями мужское лицо и прижалась к его губам в самом откровенном из знакомых мне поцелуев. Мужские клыки царапнули нежную кожу, оставив во рту привкус крови. Но я не отстранилась, наоборот, прижалась к желтоглазому ближе, всем телом ощущая, как он вздрогнул от моих действий, и вновь возвел дистанцию, на этот раз ухватив за талию. Из его груди вырвалось предупреждающее рычание, а пальцы вокруг меня сжались сильнее. Наверное, это должно было отрезвить меня, но вышло наоборот. Как заразил своей яростью. И то, что он сейчас выглядел не совсем привычно моему взору, нисколько не унимало его привлекательности в моих глазах. Что я там вещала про нежность? К черту ее! Пусть только его руки и дальше сжимают меня так крепко. Не отпускают. Мои собственные ладони слегка покалывало от проступившей за день щетины, посылая по нервным окончаниям щекочущие импульсы, оседающие внизу живота. То чувство, которое я весь день пыталась пробудить в себе рядом с другими, и не могла. Не мужчина, долбанный наркотик. Чем больше употребляешь, тем больше хочется. Простых поцелуев, объятий, звука голоса, жара тела, запаха. От желтоглазого исходил легкий флёр какого-то женского парфюма, который я почувствовала только сейчас. И настолько неправильно это ощущалось, что я сама на этот раз резко отстранилась, глядя на него не менее зло, тяжело дыша. Золотистый взор вновь приобрел темную окантовку, а мне казалось, это во мне зарождается тьма. Так сильно захотелось его ударить, узнать, кто та тварь, что посмела оставить на нем аромат своей туалетной воды. Лучше бы сама утопилась в туалете. А стоило представить, что он ей позволял к себе прикасаться, самой рычать захотелось, не хуже его самого. Сволочь, врезать бы ему. И врезала, вдарила ладонью по лицу со всей дури, и, пока он не опомнился, притянула обратно к себе, вновь целуя. На этот раз не просто зло или яростно, а с нескрываемой ненавистью. К нам обоим. Потому что я не должна такого испытывать, и это жутко бесило. Веяло непреодолимой слабостью, заставляя вновь терять контроль над собой. Скользнула ладонями с мужского лица на шею, ухватила за ворот, притянув ближе к себе, уже сама кусаясь до крови. Ногти, хоть и короткие, прочертили линии на горле, прежде чем пальцы ухватились за пуговицы на рубашке. Звук рассыпавшейся текстильно-галантерейной мелочи остался за барьером сознания. Все, что осталось в нем, заменить чужой запах и прикосновения своими, избавиться от любого намека на другую. Поцелуи приобрели оттенок нужды и жадности, не только с моей стороны. Вибрация сдерживаемого рычания внутри чужой груди отдавалась в собственной победным гимном. Мой. Дебильная мысль. Непонятно, откуда взялась, но не отпускала. С каждым мгновением становилась все ярче, затмевая остатки разума, пробуждая те самые пресловутые инстинкты, о которых я успела вычитать в их долбанной книжке. Да и к черту, не хочу думать, лишь чувствовать, как он снова и снова вздрагивает, пока я скольжу губами по его совершенному телу, спускаясь все ниже, становясь перед ним на колени. И да, наконец, его глаза приобретают тот самый нужный мне оттенок теплоты, в которые меня топят в одночасье. Нет никаких запретов, ничего неправильного в том, что я делаю дальше. Расстегиваю брюки, тяну их вниз, продолжаю выцеловывать каждый сантиметр смуглой кожи. Ласкаю, как в последний раз, со всем желанием и отчаянием. И пусть меня распнут за такое поведение. Скажут, что я аморальна и испорчена, даже если это правда. Я все равно получала удовольствие от своих действий. То, что началось с желания отвлечь, стало острой необходимостью. Я вновь и вновь подавалась навстречу в стремлении довести желтоглазого до состояния близкого к моему. Когда бы он не мог думать больше ни о чем, кроме удовольствия, которое ему дарила я, ни о ком, кроме меня. Прикрыв глаза, растворялся в моих действиях, пока у меня на губах не остался мятный вкус его наслаждения. Я так и продолжила стоять перед ним на коленях, глядя снизу вверх, пока мужчина приходил в себя. Не потому, что вошла в роль послушной рабуни, а просто мне нравилось смотреть на него в такой момент, когда он, пусть на мгновение, но по-настоящему расслаблен и доволен. Кажется, я все-таки схожу с ума. Желтоглазый и сам меня от себя не отпустил, зарылся пальцами в мои волосы глубже, слегка оттягивая, вынуждая запрокинуть голову еще выше. «А теперь повтори все то, что ты сказала Бласу», — приказал тихо и хрипло, но весомо. Слово в слово. Туман в мозгах все еще не рассеялся, и я несколько растерялась от такой просьбы. «Причем здесь Блас, и что я должна повторить?» Ни черта не поняла. «Что ты ему сказала, пока прижималась к нему?» Легко угадал ход моих мыслей оборотень. «Повторяй». «Прижималась? Это когда волчонка отбирала? Ух ты ж!» Как-то сразу неудобно стало стоять на коленях и вообще рядом с ним находиться. И, кажется, я даже покраснела. Стало до того неловко и... «Стоп! Откуда желтоглазому о том известно? Неужели Бласт рассказал? Вот же ябеда!» «Не прижималась я к нему», — проворчала, отводя взгляд от мужского лица. «По крайней мере, ни в каком-то неприличном смысле. Он волчонка держал, и я пыталась его у него отнять». О том, что специально воспользовалась запретом ко мне прикасаться, так и быть, умолчим. «Да что ты!» — мрачной насмешкой отозвался желтоглазый. «Повторяй, слово в слово!» — добавил с таким нажимом, что весь воздух вокруг снова сжался. Кажется, все свое временное благодушие он окончательно растерял. «Ну, Блас, припомню я тебе еще это!» Попросила дать мне попробовать помочь ребенку. Ничего больше. «Не поверил», — зарычал. «Слово в слово», — я сказал. Ничего не осталось, как реально вспоминать свои слова. Хотя чего их вспоминать? Там всего-то пара фраз и была сказана. И да, я помню, что звучало это двусмысленно, но, блин, не настолько же... Бласт, ты идиот! Подставил нас обоих. Я сказала, я хочу попробовать. Вздохнула раздраженно и попросила отдать мне малыша. Точнее, я сказала, дай. Призналась со вздохом. Не виновата я, что английский плохо знаю, а твой Бласт все опошлил. Я помощь волчонку имела в виду, а не его самого. Открыто возмутилась под конец. Зачем оправдываюсь? Все по той же причине, по которой еще недавно сходила с ума. Совсем не нравилось, что желтоглазый на меня злился. Тем более, что злиться на меня он так и не перестал. По его губам скользнула мрачная насмешка, очень многообещающая. Что именно, поняла позже. После того, как он вздернул меня вверх, выпрямив и развернул к себе спиной, впечатывая грудью в дверь. «Правило третье, цветочек», — прорычал мне на ухо, задирая рубашку на мне выше. «Если тебе что-либо нужно, просить ты можешь только у меня». Смял одной рукой мои ягодицы. «И уж тем более дать тебе», — скользнул пальцами между ними, умещая между моих ног. «Иначе будет действовать правило второе». Вторгся в меня сразу двумя одновременно, с тем перехватывая за горло. Сжал крепко, но аккуратно, привлекая ближе к себе. На этом не остановился, толкался в меня снова и снова, все быстрее и быстрее, жадно впиваясь в мой рот, пока я со стонами удовольствия подавалась ему навстречу, чувствуя, как в теле все шире разрастается истома, а затем взрывается мириадами разноцветных огней, ослепляя и оглушая на те мгновения, что я содрогаюсь в мужских руках на пике своего удовольствия, позабыв обо всем на свете, а ему и того мало. «Теперь давай еще раз, цветочек», — шепнул совсем тихо, прежде чем поставить меня вновь на колени. Сам тоже опустился вместе со мной, надавил ладонью между лопаток, и я послушно наклонилась вперед, упираясь руками в пол. Никаких очередных прелюдий. Вторгся сразу же, без предупреждения. Не успевшее утихнуть наслаждение от пережитого оргазма, принялось вновь набирать обороты, куда более острые, чем до этого. Вновь вынуждающая позабыть обо всем на свете, кроме желтоглазого. Единственное, о чем я сейчас жалела, что не вижу его глаз. Не вижу, как темнеет их радужка, а желтизна становится глубже, отражаясь огнем внутри бездонных зрачков на пике нашего общего удовольствия. «И больше не смей тащить все подряд в мою спальню», — произнес он, как отдышался, после чего поднял на руки и понес прочь из спальни. Сперва из нее. Потом вовсе из башни и дальше, за пределы крепости, туда, где мы были вчера. На ходу отдав указания о необходимости ремонта в комнате и заботе о волчонке. Но и после того, как мы пришли к обрыву, и тогда не отпустил. Уложил на себя, растянувшись на траве. Прижал к себе так крепко, словно опасался, что я сбегу. Можно подумать, у меня есть шанс. Хотя внутри женское начало ликовало, что этот мужчина нуждается во мне не меньше, чем я в нем. И не скрывает этого, поэтому решила попробовать вернуться к обсуждению случившегося. «Так мне можно оставить волчонка себе?» — спросила с умоляющими нотками. «Обещаю больше не тащить его в твою спальню», — заверила поспешно, прежде чем он сразу бы мне отказал. О том, что малыш сам забежал в комнату, не стала говорить. «Что значит оставить себе? Он тебе игрушка, что ли?» — усмехнулся кривооборотень. «Или ты так оценила факт наличия рабов, что тоже захотелось?» В ответ я его за руку ущипнула. Все-таки временами он и правда жутко противный. «Я помочь ему хочу, невыносимый ты мужчина». «Да?» — заинтересовался он нахально, ущипнув меня в ответ, только за зад. «И как помогать собираешься?» «Хороший вопрос, с учетом, что я человек и мало что знаю об оборотнях, но одна идея была, ею я и поделилась». «Мне кажется, он просто сильно напуган, а твои оборотни только еще больше пугают его своими действиями, поэтому он и не оборачивается. Думаю, если он расслабится и поймет, что ему ничего не угрожает, то все получится. И так как я всего лишь человек, то он не видит во мне угрозы. Поэтому, считаю, у меня куда больше шансов помочь ему, чем у всех вас вместе взятых. По крайней мере, помыть и накормить себя он мне позволил, а потом еще и проспал рядом полдня». Над моими словами желтоглазый призадумался. Молчал долго. «Тебе не кажется?» — Вздохнул как-то устало, ведя пальцами по моим волосам. Я потому и не стал давить сильнее, чтобы вынудить его сменить облик против собственного желания. Едва бы он выдержал силу такого давления. А детей убивать мне еще не приходилось. «Будем надеяться, что ей не придется», — передернула плечами, представив нечто подобное. Оборотень на это ничего не сказал. Повторно вздохнул, прижал меня к себе еще крепче. Я тоже не стала продолжать безрадостный разговор, разве что уточнила. «Так что, можно?» «Развлекайся». Улыбка сама по себе расплылась на губах, чуть приподнялась на локтях, нависая над мужчиной, и крепко поцеловала его в губы. «Спасибо», — шепнула, вновь целуя. «Спасибо», — повторила, переходя от губ на подбородок. «Спасибо», — продолжила спускаться поцелуями по шее. Лежащие на моих ягодицах ладони сжались крепче, поощряя. Я и продолжила. Тем более, то и самой нравилось. Возможно, даже больше, чем самому мужчине. А о правильности своего поведения больше даже думать не буду. Не имеет смысла, да и не хочется. А вот попробовать что-нибудь новенькое — очень.